После того, можно сказать, феерического разгрома, что наши войска устроили японцам, теперь точно можно было рассчитывать, что когда немцы полезут к нам, джапы будут тихо сидеть на попе, не помышляя ни о чем, лишь опасливо поглядывая в нашу сторону, в ожидании очередной партии люлей. После подписания мирного договора, переброшенные на Дальний Восток два мехкорпуса стали отправлять назад, зато прибывшая отдельно техника вся оставалась на Дальнем Востоке. Японцы это отслеживали, к сожалению, своих агентов у них на Дальнем Востоке хватало, но это не особо их радовало. Они уже поняли, что наша бронетехника превосходит их, а ее в войсках не уменьшалась, а наоборот увеличивалась, так как часть техники мехкорпусов тоже решили оставить на месте, это чтобы не таскать технику туда, сюда. Спрашивается, зачем увозить технику назад в западные округа, если потом все равно придется везти сюда новую. Гораздо проще оказалось, оставив боевые машины на месте, просто передав их новым экипажам из местных, а отправленный назад личный состав снабдить новой техникой уже на месте. Благо, что военных заводов, выпускавших бронетехнику, теперь хватало, и они работали в три смены, круглосуточно, спеша полностью насыть войска танками, самоходками и бронетранспортерами, фактически перейдя на военные рельсы. Через две недели у Сталина состоялся разбор полетов по произошедшему конфликту, и больше всего его интересовали две вещи: во-первых, как себя показала в боях новая техника, а во-вторых, как себя проявили мехкорпуса, и по обоим вопросам ответы его полностью устроили. Специально для этого к себе в кабинет Сталин вызвал Шапошникова, который в это время был начальником генштаба РККА, Ворошилова, Буденного, отличившегося в боях Жукова, и меня, как начальника ГПТУ и инициатора создания мехкорпусов. Итак, товарищи, как себя проявили в прошедшем конфликте новая техника и наши войска, особенно новосозданные мехкорпуса? Отвечать Сталину стал Шапошников, как начальник генштаба. Товарищ Сталин, и техника, и мехкорпуса в прошедшем конфликте с японцами проявили себя исключительно хорошо. По технике, думаю, более подробно нам доложит товарищ Разумовский, а по поводу мехкорпусов, то в ходе боев они показали свою отличную выучку, действовали грамотно и умело, в результате потери в личном составе хоть и есть, но крайне небольшие. К сожалению, бойцы Дальневосточной армии оказались не на высоте, им не хватало выучки, а потому их потери в 3-4 раза выше, чем в мехкорпусах, и это несмотря на то, что их успели перевооружить на новую бронетехнику. Спасибо, Борис Михайлович, а что вы, товарищ Разумовский, можете сказать по бронетехнике? Товарищ Сталин, сказать можно только положительно, в отличие от Испании, где использовать уже наши, доработанные модели бронетехники было нельзя, на Холхенголе они показали свое полное превосходство, как над чисто японской бронетехникой, так и над купленной ими у Симакари с прототипов нашей. По поводу наших потерь в бронетехнике, то в основном она произошла у бойцов Дальневосточной армии, в мехкорпусах в основном произошли небоевые потери от поломок техники, которые, к слову, оперативно исправлялись ремонтными бригадами, которые тоже отлично себя показали. Общие потери в технике составили 19%, из которых безвозвратных только 3%, что является просто отличным показателем. Спасибо, товарищ Разумовский. Разбор полетов шел еще 2 часа, после чего очень довольный Сталин нас отпустил. Я тоже был очень доволен результатами, и техника себя отлично показала, и мехкорпуса, значит, не зря я их все последнее время дрючил и в хвост, и в гриву. Вот только почивать на лаврах нельзя, я ведь тоже упустил один очень существенный момент, а именно инженерную технику, а она понадобится уже через полгода, когда начнется финская война. Хотя по обычной бронетехнике все было в полном ажуре, то по поводу эвакуационных и инженерных машин был провал, каюсь, за ходом гонки, я как-то упустил этот, несомненно, тоже, очень важный аспект. Хорошо еще, что время не упущено окончательно, и на основе Т-34 и КВ еще можно успеть не только разработать, но и запустить в производство эту технику. Я долго размышлял, что куда пустить, так как у каждого варианта были, как свои плюсы, так и свои минусы. В результате пришел к такому мнению: на базе безбашенных Т-34 делать БРЭМ, а на базе КВ машины разграждения. БРЭМ – бронированная ремонтно-эвакуационная машина. А решил так я по таким соображениям: Т-34 значительно легче КВ, и хотя броня у него тоже меньше, но и в прямые бои БРЭМы вступать не будут, максимум, могут под огнем противника эвакуировать с поля боя подбитую технику, А для этого в принципе и его собственной брони хватит. А вот машины разграждения вполне могут оказаться на переднем крае, особенно, когда надо будет проложить во время атаки дорогу через минное поле, тогда она будет собирать на себя весь огонь противника и толстая броня будет ей совсем не лишней. В результате Т-34, лишившись башни, получил на ее место достаточно мощный подъемный кран, который мог поднимать до 15 тонн груза. Этого хватало, как поднять на платформу практически всю линейку легкой бронетехники, так и снять или поставить на место с любого танка башню. Еще он обзавелся отвалом, так что мог в небоевых условиях, как чистить зимой дороги, так и использоваться в качестве машины разграждения, просто срезая верхний слой земли вместе с установленными там минами. А вот на базе КВ сделали тяжелую машину разграждения, также убрав с танка артиллерийскую башню, вместо нее поставили небольшую одноместную пулеметную, со спаркой из крупнокалиберного и ручного пулеметов. Кроме отвала можно было поставить и спешно разработанный минный трал, и разумеется были разработаны и запущены в производство тяжелые транспортно-эвакуационные платформы, способные перевозить технику весом до 50 тонн, снабженные мощной лебедкой для затаскивания этой техники себе на платформу. Благодаря американцам, у нас был мощный седельный тягач, который вполне мог тянуть эти платформы с грузом, хоть и не быстро, максимум 40 км в час. Вот организацией разработки и производства этой техники я и занялся, а там наступили осень и зима, а вместе с ними и финская война. На совещаниях в Генштабе я всячески старался перенести начало войны на весну следующего года, памятуя о слишком холодной зиме и тысячах обмороженных бойцов, но у меня ничего не получилось, и война началась также в конце осени 1939 года. В реальной истории советско-финская война произошла с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940. Как я и сказал, отложить начало войны я не смог, зато в итоге меня назначили командовать войсками на Карельском перешейке. Хорошо хоть, что выделили два мехкорпуса, пускай и только что сформированные, видимо командование хотело обкатать новые войска. Понимая, что затягивать войну не в моих интересах, я решил не тянуть, благо, что в отличие от прошлого варианта, и силы техники, причем гораздо лучшей, у меня вполне хватает. Проблема была только в том, что не везде техника могла пройти, потому, что больно ландшафт в Карелии для техники непригодный. Радовало одно, у финнов, несмотря на помощь добровольцами из Швеции и других стран, все равно армия была достаточно маленькая. По числу солдат, мы превосходили финнов в два раза, а по числу авиации, артиллерии и танков примерно на порядок. В реальной истории у финнов было около 260 тысяч солдат, 30 танков, 130 самолетов и порядка 530 орудий. Советская сторона имела 425 тысяч солдат, 2289 танков, 2446 самолетов и 2876 орудий и минометов. Я понимал, что моя сила в технике, а потому и решил использовать это преимущество по полной. Сейчас было не до игр в секретность, а потому, пользуясь уже достаточной насыщенностью войск новой техникой, по крайней мере мехкорпусов, я бросил в первую линию Т-34 и КВ. По лесным дорогам двинулись следующим порядком. Первой шла машина разграждения на базе КВ с минным тралом, сразу за ней два Т-34 с развернутыми по сторонам башнями, за ними по паре Т-28, чьи пулеметные башни также смотрели по сторонам, а уже за ними шла легкая бронетехника в виде Т-20, КТ-25 и бронетранспортеров. Такое построение позволяло с легкостью сносить все финские заслоны. Минный трал разминировал дорогу, и периодически под ним раздавались взрывы мин, а следовавшие за ним средние танки с легкостью подавляли любые очаги сопротивления. Финские противотанковые пушки и ружья не могли пробить броню КВ и Т-34, а больше одного-двух выстрелов им никто не давал, шквал орудийно-пулеметного огня буквально перепахивая места, откуда финны открывали по ним огонь. Нас в основном сдерживали только дорожные условия. Заминка вышла, когда войска вышли к так называемой линии Маннергейма, представлявшей из себя цепь бетонных и дерево-земляных укреплений. Правда, зимой их прочность повышалась, так как земля промерзала и становилась гораздо тверже и крепче. Выйдя к укрепрайнам, войска встали, не став сходу биться лбом в укрепление, а принялись обустраиваться на временную стоянку. Все же холода уже начались, а потому просто так под открытым небом не заночуешь, а домов или других строений рядом не было, за редким исключением, да где и было, все равно все там не поместятся, а потому бойцы в стороне принялись устанавливать палатки, в которые ставили буржуйки. Проблем с техникой не было, хватало армейских грузовиков с бронированной кабиной, вот в них все и везли, от патронов со снарядами и топливом, до продовольствия и палаток с походными печками. На следующий день прибыли штурмовые самоходки, их за неимением достойных целей и противников не держали в первых рядах, они двигались даже не вторым, а третьим эшелоном и вот теперь выдвигались вперед, к линии фронта. Утром следующего дня, самоходки неторопливо двинулись к финским укреплениям. Финнам это очень не понравилось, они попытались остановить самоходки, открыв по ним артиллерийский огонь, но толку от этого было немного, только нескольким самоходкам смогли сбить гусеницы. Установленные в дотах орудия, все были достаточно небольшого калибра, не способные пробить толстую шкуру самоходок, специально созданных противостоять более серьезным калибрам. Попытались финны обстрелять их из гаубиц, в тех местах, где они были, но контрбатарейная борьба наших артиллеристов быстро заставила их замолчать. Самоходки с установленными спереди невысокими отвалами, медленно ползли по заснеженным полям, сгребая перед собой снег, одновременно с этим откидывая со своей дороги и установленные тут мины. Наконец, достигая дистанции прямого выстрела, они останавливались и неторопливо, несмотря на вражеский обстрел, принимались тщательно выцеливать амбразуры с орудиями, после чего, по готовности, открывали по ним огонь тяжелыми фугасными снарядами. Даже не попав непосредственно в амбразуру, а взорвавшись рядом с ней на стене дота, снаряды своими осколками повреждали орудийные стволы, тем самым заставляя их замолкать. В среднем хватало 3-5 выстрелов по амбразуре, чтобы вывести финское орудие из строя. Иногда везло и снаряд попадал прямо в амбразуру, тогда он не только выводил орудие из строя, но и уничтожал его расчет. Примерно через час первая линия финских дотов замолчал, после чего вперед двинулись танки с установленными перед ними легкими отвалами, которые в достаточно большом количестве успели изготовить за осень. Следом за танками, двигаясь в проложенных ими колеях, пошли бронетранспортеры с пехотой, и вскоре они достигли противотанковых надолбов, которые располагались перед укреплениями. Здесь танки с бронетранспортерами были вынуждены остановиться, пока саперы не подорвут надолбы и не дадут возможность технике двигаться вперед. Тем временем из бронетранспортеров шустро выбиралась пехота и сразу двигалась вперед, а танки и бронетранспортеры поддерживали их огнем своих орудий и пулеметов. Каждый раз, как финны пытались открыть огонь по нашим бойцам, на них обрушивался вал снарядов и пуль, так что очень скоро наши бойцы достигли вражеских укреплений и в ходе короткого, но ожесточенного боя выбили прикрытие финских дотов. Кое-где финны укрылись в укреплениях, но этим лишь продлили свою агонию. Если одна часть саперов возилась с противотанковыми надолбами, то другая их часть двигалась вместе с пехотой и сейчас приступила к выкуриванию финнов из укреплений. Там, где явно были видны трубы воздуховодов, в эти саамы воздуховоды стали бросать зажженные дымовые шашки, тем самым выкуривая финнов из укреплений, а где этого не было, там к дверям дотов крепили подрывные заряды и вышибали бронированные двери, после чего внутрь также летели зажженные дымовые шашки, так как лезть под пули никто из бойцов не хотел. От этих шашек очень быстро все заволакивало дымом, от которого финны начинали кашлять. Это на открытом месте дым от дымовой шашки ничем не повредит, а в закрытом пространстве укреплений, да когда шашка не одна, а целый десяток, то очень быстро начинаешь кашлять и задыхаться. Вот так к вечеру первая линия вражеских укреплений была взята, что несказанно меня порадовало. Не знаю, как бы развивались события, если бы не удалось раньше времени создать и эту технику, и мехкорпуса, а заодно и обучить личный состав. Наверное, снова бы топтались перед финскими укреплениями, неся большие потери в бесплодных штурмах и от холода. За неделю все финские укрепления были взяты и нам открылась, можно сказать, свободная дорога дальше. Но к чести сказать, и финны не бездействовали, их диверсионные отряды резвились вовсю, но наличие большого количества бронетехники сводило их усилия на нет. У финнов и так было не так много орудий, так что еще таскать с собой по лесам и их они не могли, а их противотанковые ружья были эффективны только против бронетранспортеров и легких танков, но и мои бойцы мух ртом не ловили и при нападении их быстро вычисляли позиции финских противотанкистов и тут же накрывали их шквалом огня. Все колонны двигались под прикрытием бронетехники, в основном бронетранспортеров и КТ-25, так что каждое нападение обходилось финнам очень дорого. Маннергейм не мог поверить, что линия укреплений, на которую он потратил так много денег и материалов, большевики взяли чуть меньше, чем за неделю. Война шла всего две недели, а русские уже преодолели укрепрайон и вышли на оперативный простор. А ведь он предупреждал руководство страны, что не стоит злить Сталина, и ведь предлагали им русские гораздо больше земли в обмен на Карельский перешеек. О чем только думал Ристарюти, ведь было ясно, что русские не оставят положение, когда Петроград можно обстрелять из тяжелых орудий, в покое, они любым способом добьются переноса границы. Можно это было решить мирно, причем с прибылью, а теперь придется отдавать эти земли даром и еще надо поспешить, пока большевики не вышли к Хельсинки, тогда скорее всего они уже ни о чем договариваться не будут. Пускай и медленно, но верно мы продвигались вперед, да и медленно, это можно сказать относительно, а по моему 20-30 километров в день, в условиях бездорожья и холодной зимы, так это наоборот еще очень быстро. Наши потери также были относительно небольшими, и в итоге к 21 декабря мы достигли Выборга, который штурмовать сходу не стали, а окружили. Я подтягивал сюда дополнительные силы, готовясь к штурму города, когда неожиданно, 23 декабря финны не запросили перемирия, чему я, честно говоря, был очень рад. Переговоры в Москве прошли почти молниеносно, и уже 27 декабря был заключен мир, которому я очень обрадовался. Штурмовать Выборг не пришлось, финские войска и те из мирных жителей, кто не хотел оставаться, беспрепятственно ушли. Для меня это значило то, что я сберег немало своих бойцов, так как в случае штурма города потери были бы достаточно большими, несмотря на все мои усилия сберечь людей. Про технику не говорю, это простое железо, которое можно будет восполнить в короткие сроки, а вот обученные люди – это реальная ценность, так как на их подготовку необходимо угробить кучу времени и сил. Наши общие потери в этой войне оказались мизерными, всего 17 тысяч убитыми и ранеными, что по сравнению с тем, что было в моем мире, считай, ничто, но, как говорят, любая палка о двух концах. С одной стороны, мы быстро закончили финскую войну с минимумом потерь, это, конечно, хорошо, но вот какой на это будет реакция Гитлера я не знал. Одно дело, когда ты точно знаешь, что будет, и другое, когда история может выкинуть фортель, а вдруг Гитлер после разгрома Франции все же заключит мир с Англией, что тогда? Ввязываться с нами в войну, имея в своем тылу Францию, Бельгию и Голландию, с весьма вероятным ударом в спину, когда он завязнет в войне с нами, он не хотел. В моем мире, глядя, как долго возится гигантский СССР с маленькой Финляндией и какие при этом он понес потери, Гитлер решил, что воевать СССР не умеет, а как будет сейчас? Короче, сплошные вопросы, да и Англия, если Гитлер в открытую предложит ей мир и союз против нас, вполне может на это согласиться, и что тогда будет? Теперь, как ни странно, но я лишь с облегчением вздохну, когда Германия на нас нападет. На подведение итогов прошедшей войны моя деятельность была признана вполне успешной, а на прошедшей вскоре переаттестации я неожиданно получил звание генерал-полковника, кроме того получил и новое назначение, командующим Киевским особым военным округом. Видимо, в этом назначении сказалась моя успешная деятельность на финской войне, и тут же мне пришлось снова просить Сталина о личной встрече. Честно говоря, это какие умственные способности надо было иметь, чтобы, не построив еще новой оборонительной линии, уничтожать практически готовую старую. Вот это я и хотел не допустить. «Здравствуйте, товарищ Разумовский, проходите, садитесь, что у вас на этот раз?» «Здравствуйте, товарищ Сталин, я пришел к вам по одному очень важному вопросу. Говорить прямо об полном отсутствии мозгов у тех, кто принял решение ликвидировать старую линию укреплений, не успев построить новую, я не стал, так как это ничем хорошим не кончилось бы, пришлось дипломатично разъяснять всю ошибочность таких действий. Как я слышал, командованием планируется строительство новой линии укреплений, дело это, конечно, хорошее, вот только строится она будет за счет старой. На мой взгляд, это огромная ошибка, сейчас строительство укреплений вдоль старой границы практически закончено, а строительство новой потребует нескольких лет. И если мы сейчас начнем демонтировать укрепления вдоль старой границы, то в итоге минимум пару лет не будем иметь ни одной, а если вдруг война, что тогда? Сталин ненадолго задумался, осмысливая мои слова, а потом произнес: «В ваших словах, товарищ Разумовский, есть здравый смысл, но, как я понял, у вас есть и предложение по решению этой проблемы. Есть товарищ Сталин. Зачем демонтировать почти готовую линию укреплений? Надо наоборот побыстрее ее закончить. Понимаю, у нас не так много средств, но при наличии в тылу уже готовой линии обороны, можно уже не торопясь приступить к строительству новой, тогда в итоге мы получим две линии обороны. Согласитесь, что два лучше, чем один или вообще ничего. В этом году доделываем линию у старой границы, и одновременно с этим начинаем строить новую, но пока полевую. На это дело можно использовать и обычные войска, отрыть окопы, противотанковые рвы и котлованы под капониры и землянки с бзотами они смогут быстро. Так уже к следующему году получим полевые укрепления, а их взять тоже не так легко. Вспомните империалистическую войну, тогда тоже в основном были полевые укрепления, которые было не так легко взять. Из бетона пока будем строить укрепления только в критически важных точках, это предмостовые укрепления и перекрестки основных дорог, тогда вполне успеем к следующей весне, так как таких укреплений потребуется не так много. А для усиления полевых укреплений предлагаю широко использовать бронеколпаки. Делаем из 50-миллиметровой броневой стали эрзац-доты, заваливаем их метровым слоем камней или щебенки с бетоном и засыпаем сверху для маскировки землей. Для полевой артиллерии противника они будут неуничтожимы, а с осадной будет бороться наша тяжелая артиллерия. Так мы вполне сможем к следующей весне построить две линии обороны, а уже потом, можно будет приступить к строительству позади полевой обороны уже стационарные бетонные доты. В итоге, если конечно успеем, получим прекрасно укрепленную полевую линию обороны перед основными укреплениями, что только сделает их сильней. А почему, товарищ Разумовский, вы говорите, если успеем? Прошу прощения, товарищ Сталин, но я более чем уверен, что в следующем году Гитлер нападет на нас. А как же пакт Молотова-Риббентропа? Запад выполняет договоры только пока это выгодно ему, а как выгода заканчивается, тут же забывает о своих обязательствах. Товарищ Сталин, Гитлер не будет повторять ошибки кайзеровской Германии, войны на два фронта. К тому же формально он находится в состоянии войны с Францией и Англией, но никаких боевых действий так и не ведется. А кроме того, задайте себе вопрос, почему Франция и Англия позволили Германии нарушить Версальские соглашения? Согласно Версальскому соглашению Германии разрешалось иметь сухопутную армию в 100 тысяч человек, без тяжелой артиллерии, бронетехники и авиации, в военно-морских силах 15 тысяч человек, без подводных лодок, также резко ограничивалось количество военных заводов, а любой импорт вооружения в страну был запрещен. Именно поэтому, пока у Германии и СССР были хорошие отношения до прихода Гитлера к власти, на территории СССР были организованы школы по подготовке немецких танкистов и летчиков. Почему Франция и Англия сначала позволили Гитлеру вопреки Версальским соглашениям восстановить армию, авиацию, бронетанковые войска и военное производство? Почему, против кого это планируют использовать? Почему они позволили Гитлеру оккупировать Судеты, произвести аншлюс Австрии и, наконец, как вишенка на торте, захватить Польшу? На мой взгляд, ответ тут может быть только один. И какой же, товарищ Разумовский? Англия и Франция выращивают боевого пса, которого планируют натравить на нас. Посудите сами, в Европе для такого пса цели нет. Даже наоборот, такой пес будет опасен для своих собственных хозяев, так как в любой момент, как только почувствует свою силу, сможет на них напасть. А Россия уже пару веков вызывает у европейцев вообще и у англосаксов в частности ненависть, своими размерами и богатством, на которое они зарятся. Те же англичане еще с допетровских времен зарятся на наш север, и их привычки загребать жар чужими руками. Зачем воевать самим, когда можно натравить на свою жертву другого, а потом поиметь с этого все сливки? Именно поэтому они позволили Гитлеру сначала воссоздать армию, а затем усилить его, отдав Германии Судеты и Австрию, а проблему отсутствия общей границы Германии с СССР решили, отдав ему Польшу. Они просчитались только в одном: Гитлер не идиот и прекрасно понимает, что как только он основательно завязнет в войне с нами, и мы оба понесем большие потери, то сразу получит удар в спину, чуть раньше или позже, не суть важно. Главное, ему в любом случае не дадут воспользоваться плодами своей победы, даже в случае если он вдруг победит, то его все равно отодвинут в сторону. Вот и получится, что все шишки от столкновения с нами получит он, а всю прибыль Англия и Франция, а потому Гитлер на это не пойдет, он вначале обезопасит свой тыл, а для этого надо всего лишь разгромить Францию и захватить Бельгию с Голландией. Англичане на своем острове не опасны, если лишить их союзников на материке, то они ничего сделать не смогут. И когда, по-вашему, Гитлер нападет на Францию? Не позднее лета этого года, если учесть, что немцы всегда хорошо воевали, да даже в империалистическую войну, ведь Антанта на окончании войны так и не смогла захватить немецкие земли, и если бы не нехватка продовольствия, то, думаю, Германия не сдалась бы. Поэтому немцы быстро разгромят французов и их союзников, и вся Европа, со всей ее промышленностью, достанется им. Немного времени на отдых и пополнение, а также включение в свой состав европейской промышленности, и весной, летом следующего года Гитлер нападет уже на нас, не опасаясь впоследствии удара в спину от Франции и Англии. Ждать недолго, еще до конца этого лета мы увидим, прав я или нет. Хорошо, товарищ Разумовский, я вас услышал, спасибо вам, я подумаю, можете идти. Я вышел от Сталина, а он в раздумье, неторопливо ходил по кабинету, тщательно обдумывая и анализируя прошедший разговор. Уже давно зная Разумовского, несмотря на то, что тот был потомственным дворянином и шляхтичем и сыном промышленника, но он на первое место всегда ставил страну, невзирая на ее строй. Сначала честно служил царю, а когда тот отрекся, не раздумывая примкнул к большевикам. Да, тогда он значительно укрепил авторитет самого Сталина, чего только стоил его бескровный штурм Зимнего, да и потом сначала в гражданскую войну, а затем на должности начальника ГПТУ он очень многое сделал для страны. И нынешняя промышленная мощь тоже не обошлась без его участия, его совета, который позволил буквально за 5 лет получить большое количество новейших заводов и технологий. После всего этого представить, что он что-то сделает во вред стране или лично ему, было невозможно. Взять хотя бы эти разговоры, он ведь ни с кем свои мысли не обсуждает и открыто его не критикует. Но если с чем не согласен, то просится на встречу и лично, с глазу на глаз, говорит, с чем он не согласен, бережет его авторитет, и затем не говорит, что это он предложил ему такое решение. И ведь пока он ни в чем не ошибся, все его советы были дельными, так что стоит к нему прислушаться, да и разложил все грамотно, даже и не придерешься, и ведь скорее всего он снова прав. Действительно, если сейчас начать демонтаж оборудования и вооружения со старой линии укреплений, то если в следующем году все же начнется война, то в итоге у нас не будет ни одной готовой линии укреплений. В лучшем случае пустые коробки дотов на линии старых укреплений, а там кроме станковых пулеметов ничего не будет. Да, решено, он не только оставит вооружение на старой линии укреплений, но и срочно достроит их, а по новой границе пока построит полевую оборону, ведь действительно 2 лучше 1, если получится, то будет 2 линии обороны. Глава 17. Вот так неумолимо приближался час Х, но по крайней мере принятые мной меры позволяли совсем по-другому начать неотвратимо приближающуюся войну. Теперь осталось сделать только последний шаг, подготовить свои войска к предстоящей войне, чем я, собственно говоря, и собирался заняться. Брать с собой семью в Киев я не стал, хотя, скажу честно, мне без них было плохо, но рисковать их жизнями я не хотел. Хотя того катастрофического разгрома, что был в моем мире, не будет, но все же, береженого Бог бережет, вот я и оставил их в Москве. Кстати, командующим белорусским военным округом также, как и прежде, был назначен Павлов, так что по крайней мере в этом история не поменялась. Я правда надеялся, что в этот раз Павлов не проспит нападение, и я постараюсь ему помочь, хотя тут не все зависит от меня. Как у нас говорили, 2 солдата из стройбата заменяют экскаватор. Что можно сказать, вполне правдоподобно. У меня правда было не 2 солдата, а гораздо, гораздо больше, но вот в остальном все было, как в этой поговорке, так что таких экскаваторов у меня было много, нет, очень много. И дело тут не в моем желании поизгалиться над беззащитными бойцами, а в стремлении побыстрее построить укрепрайон, пускай и временный, полевой, но и он при правильной постройке и использовании способен надолго задержать противника. Все строительство я держал под своим неусыпным контролем, так что уже к осени и основной укрепрайон на старой границе и новый полевой были готовы, причем я активно использовал мощности металлургических заводов, так что полевые укрепления были значительно усилены бронеколпаками и бронекапонирами. Это было то, что касалось строительства укреплений, но кроме этого были и другие дела. Сразу же, после моего прибытия в Киев, я первым делом явился в штаб округа, где и принял дела, а уже следующим утром, прямо с позаранку отправился в республиканский отдел НКВД и не только представиться его руководителю, что в принципе было совсем не обязательно, но и обсудить с ним варианты нашего сотрудничества. В конце концов мы делали одно дело, и подсиживать или из чувства ложной гордости игнорировать его, я не собирался. Вот поэтому утром следующего дня, как я прибыл в Киев, я входил в республиканское управление НКВД для встречи с комиссаром государственной безопасности Тригоранга Иваном Александровичем Серовым. Серов оказался на месте и принял меня сразу, как только ему доложили о моем приходе. «Здравствуйте, Святослав Константинович, каким судьбами пришли ко мне? Надеюсь, никто из моих сотрудников не пытался вас снова арестовать. Здравствуйте, Иван Александрович. Нет, можете не беспокоиться. Я так понял, что вы пришли ко мне самому первому, даже к Леониду Романовичу еще не представлялись. Леонид Романович Корнеец, с 28 июля 1938 года по 6 февраля 1944 года председатель Совета народных комиссаров Украинской ССР. Еще успею, а пришел я к вам по очень важному поводу. Вот скажите мне, Иван Александрович, представим, что вы руководитель немецкой разведки, как бы вы в таком случае засылали к нам диверсантов, это чтобы их деятельность была наиболее эффективна, под кого бы вы их замаскировали, кем бы выдали. Серов ненадолго задумался, каюсь, я специально решил так повести разговор, чтобы он сам пришел к нужным мне выводам. Наконец он мне ответил, задали вы мне задачку, но думаю лучше всего выдать их за сотрудников моего ведомства. А почему? Мало кто захочет с нами спорить, да и проверять их никто не будет, но к чему такой вопрос? Все верно, а вопрос потому, что я более чем уверен, что скоро Гитлер разберется с французами и прочими европейцами, после чего в следующем году полезет к нам. И да, такое мнение я не говорю кому попало, вы всего второй человек, кому я это сказал и то, только потому, что возникла такая необходимость. А кто первый? Товарищ Сталин. И что? Внимательно выслушал и принял к сведению. Думаю, пока Гитлер не разгромит Францию, он мне полностью не поверит. Ладно, с этим понятно, но что вы хотели мне предложить? Вы ведь не просто так начали этот разговор. Не просто так, есть у меня одна задумка, как поломать немцам всю игру. Я предлагаю вам не пускать патрули из одних ваших сотрудников, чтобы противник не смог сработать под них. Так что по-вашему, мне совсем не проверять людей, как тогда нам работать. Я предлагаю вам следующее, все патрули будут только военные и при этом с бронетехникой, пара закрытых бронетранспортеров обязательно, причем обязательно с рацией и не меньше полнокровного отделения бойцов при них. Если переодеть диверсантов в форму и выдать им оружие еще возможно, то вот с бронетехникой так не выйдет, а если даже они смогут где уничтожить настоящий патруль, то это очень скоро станет известно, в любом случае так мы не позволим им резвиться так, как хотят они, что по вашей работе, в каждом патруле будет один или два ваших человека, которые и будут проверять документы и остальное, а мои люди в основном будут представлять собой исключительно силовую поддержку для ваших. Так я думаю будет лучше всего, и работу будем делать и противнику жизнь осложним максимально. А в этом что-то есть, получается и волки сыты и овцы целы, и кроме того отработаем взаимодействие. А я про что? К тому же если моему патрулю сунут ваши документы, то в большинстве случаев таких людей сразу отпустят и багаж или груз проверять не станут, а у вас тоже людей не так много, чтобы охватить патрулями большие территории, да к тому же и патруль получится всего из нескольких человек. И вот что еще, если так делать везде, то противник скоро про это узнает и придумает что-то другое, а потому я предлагаю усложнить ему жизнь. Вы все же будете делать свои патрули, но, во-первых, их всегда будут страховать мои бойцы, находящиеся рядом и замаскированные, а во-вторых, такие патрули всегда будут действовать в тесном взаимодействии с местными военными. Командование близлежащих частей должно знать, когда и где будут патрули НКВД, это и для выделения им силовой поддержки и для знания того, где и когда будут настоящие патрули и посты, все остальные априори будут считаться противником и действовать против них будут соответствующе. Я рад, Святослав Константинович, что вы не держите зла на мое ведомство из-за того досадного недоразумения. Идиоты встречаются везде, а контролировать каждого своего подчиненного не может ни один начальник, да и какие могут быть обиды, когда от этого будет страдать общее дело. Отлично, значит договорились, я пришлю к вам в штаб своего человека, который будет отвечать за совместное патрулирование, вот с ним вы и согласуете все детали. Я остался рад прошедшим разговорам, а также тем, что нашел общий язык с Серовым. Мне еще только не хватало накануне войны конфликтовать с НКВД. Вот теперь и посмотрим, как Канарис будет засылать к нам своих диверсантов. Любой патруль без бронетехники априори будет считаться вражескими диверсантами, а пока надо будет хорошо прошерстить все леса, особенно на возвращенных территориях, там сейчас столько всякой швали прячется, что работы будет море. Пока еще нет войны, надо основательно почистить территорию, тут и разведчикам с обычными бойцами хорошая тренировка, да и потом нам самим воевать легче будет, когда не будут бить нам в спину, а кроме того узнают местности, потом не будут работать вслепую. Выйдя из управления НКВД, я велел ехать в обком, надо было представиться и партийным руководителем, а то еще чего доброго обидеться, что не оказал им должного уважения. Вот так и началась моя служба в Киеве, и дел предстояло сделать очень много. Контроль за строительством укреплений на старой и новой границе, посещение заводов для производства бронеколпаков и бронекапониров, вооружение укреплений, учение моих бойцов, дел было не в проворот. Короче, я крутился как белка в колесе, но постепенно все налаживалось. К осени закончили с укреплениями, всеми, а на новой линии теперь только строили бетонные доты и огневые точки у мостов, бродов и на перекрестках. Хоть их было и немного, но строили их в критических точках и к весне должны были закончить, так что даже первая линия обороны в основном из полевых укреплений, лишь немного усиленная бронекапонирами, могла достаточно хорошо помочь войскам держать оборону. В строительных работах участвовала исключительно пехота, ну и саперы, разумеется, а остальные рода войск усиленно тренировалась, да и пехота не сидела безвылазно на строительстве. Знаю, что использовать бойцов на строительстве не очень хорошо, но ведь и строят они не генеральские дачи, а кроме того я не задействовал всех и сразу. Бойцы менялись каждые две недели, а потом учились, у меня даже на этой почве вышел конфликт с политуправлением. Тут было сразу несколько факторов, и то, что я основательно срезал время на политподготовку, а то эти звездуны все время переливали из пустого в порожнее. Нет, значение политической грамотности бойцов я не отрицаю, но ведь для всего должна быть мера, а политруки хотели для себя слишком много времени. Потом вышли споры из-за укреплений, ага, я заставлял на учениях и при строительстве отрывать полноценные окопы, полного профиля, а эти звездуны настаивали на индивидуальных ячейках, под предлогом излишней усталости бойцов. Но апофеозом наше противостояние стало весна следующего года, когда я приказал под благовидными предлогами вывести из приграничной зоны все семьи комсостава, а также отменить отпуска и выходные для командиров. Только прямое вмешательство Сталина поставило политработников на место, но зуб на меня они наточили, причем даже не зуб, а клык от саблезуба. А так все шло как положено, и для меня сейчас было главным пережить этот год. 10 мая 1940 года. Москва, Кремль. Сталин был в своем кабинете, когда пришло сообщение, что Германия внезапно вторглась на территорию Бельгии, Голландии и Люксембурга. Когда он услышал об этом, то сразу вспомнил свой долгий и непростой разговор с Разумовским. Уже в который раз Разумовский оказался прав, и ведь скорее всего он и в остальных своих прогнозах окажется прав. Решив еще раз поговорить с ним, он, сняв трубку, велел Поскребышеву немедленно вызвать к нему из Киева Разумовского. А днем следующего дня Разумовский уже входил в его кабинет. «Здравствуйте, товарищ Разумовский, проходите, садитесь». Сам Сталин в это время стоял у приоткрытого окна и курил, но не свою знаменитую трубку, а обычную папиросу «Герцеговина Флор». Получив внезапный вызов в Москву, к самому, я не особо удивился, значит, немцы начали свою игру в открытую. Разумеется, что, во-первых, я не знал точной даты нападения Гитлера на Францию, только год и все, а когда именно, нет, то ли весной, то ли летом. А во-вторых, все же мое вмешательство не прошло даром и вполне могло повлиять на сроки событий, а другой причины такого поспешного вызова в стиле «хватай мешки, вокзал отходит» я попросту не видел. Если бы я понадобился вождю по обычной причине, то никакой спешки бы не произошло, а тут категоричное «немедленно прибыть в Москву к товарищу Сталину». Снова захожу в уже знакомый кабинет. Сталин курит у приоткрытого окна, причем не трубку, а папиросу. Здоровается со мной и предлагает сесть, А я что? Я ничего, здороваюсь со Сталиным и сажусь на стул. Товарищ Разумовский, вчера Германия напала на Бельгию, Голландию и Люксембург, и что по-вашему будет дальше? Немцы мгновенно их разгромят и затем двинутся во Францию, но и французы им не соперники, их тоже очень быстро разгромят. Вы в этом уверены? Абсолютно, товарищ Сталин, не пройдет и месяца, как война в Европе закончится победой Гитлера. Я уже говорил вам, немцы противник очень серьезный и опасный, воевать они умеют. Вспомните империалистическую, ведь за исключением ее начала, когда наши войска вошли в Восточную Пруссию, других случаев оккупации немецких территорий, пусть и краткосрочных, не было. Вы и в остальном уверены? Уверен, товарищ Сталин, в этом году Гитлер будет осваивать захваченное, да и начинать сразу после этого войну с нами просто глупо, сроки начала уже пройдут. Что за сроки начала? Начинать с нами войну можно только или весной, или ранним летом, тогда и дороги сухие, и сил на войну нужно меньше. Для войны в зимнее время требуется как минимум зимнее обмундирование, причем хорошее. Европейские зимы намного теплее наших, там даже реки льдом практически не покрываются, да и снег значительно снижает мобильность техники. Вот и получается, что начинать войну осенью или зимой невыгодно. А как же Польша? Ведь с ней Гитлер начал войну в сентябре. А что Польша? По площади чуть больше Плевка, дороги хорошие и их много, а потому и воевать с ними долго не надо, не больше месяца, что и произошло. Мы другое дело, территории огромные, а дорог мало, а хороших дорог еще меньше, тут время нужно. Вот именно поэтому, начинать войну с нами надо или весной, после того, как просохнут после весенней распутицы дороги, либо в начале лета, чтобы до осени успеть разгромить наши войска и зимовать уже в наших городах, в удобстве и тепле, да на наши припасы. По крайней мере, именно так рассчитывают немцы, но ведь мы будем против, так что получится у них как в том анекдоте. Что за анекдот, товарищ Разумовский? Да про медведя в берлоге, товарищ Сталин. Это когда один охотник кричит другому: «Я медведя поймал», а тот отвечает: «Так тащи его сюда», а первый охотник и говорит: «Не могу, медведь не отпускает. Напав на нас, Гитлер подпишет себе смертный приговор, победить нас он не сможет, тут вопрос только в одном, какую цену нам придется заплатить за победу, хотелось бы, конечно, минимальную, но это зависит целиком и полностью от нас самих, как мы за оставшийся год подготовимся к предстоящей войне. А как же пакт о ненападении? А когда, товарищ Сталин, какие-то договоры останавливали сильных? Любой договор в Европе соблюдается только до тех пор, пока он выгоден всем сторонам, заключившим его. Как только кто-то становится достаточно сильным, он с легкостью разрывает такой договор, поскольку он становится для него уже невыгодным. Верить обещаниям и договорам европейцам вообще и англосаксам особенно, это, простите, себя не уважать. Пока ты достаточно силен, они его соблюдают, но стоит тебе только ослабнуть, или они решат, что ты ослаб, как сразу при любом удобном для них случае такой договор будет сразу расторгнут. Сейчас этот договор выгоден Гитлеру, так как гарантирует ему, что пока он будет разбираться с другими европейскими странами, мы не ударим ему в спину. Вот когда он с ними разберется, тогда этот договор станет ему невыгоден, но ведь и соблюдать его вовсе не обязательно, раз ситуация поменялась. Так может, тогда нам не стоит тянуть и самим сейчас ударить по Германии? Не думаю, что это хорошая идея, товарищ Сталин. Во-первых, мы сами еще не готовы, во-вторых, мы все равно опоздаем, Гитлер успеет закончить войну раньше, и, наконец, в-третьих, зачем метать бисер перед свиньями? Сколько раз Россия помогала другим странам, а сколько крови ее солдат при этом пролили, и что, хоть кто-то остался нам благодарен? Австрия, Германия, Болгария, Румыния, всем в свое время Россия помогала в тех или иных случаях, и что, в ответ получала только черную неблагодарность. Из всех европейских стран только Сербия ни разу не предала Россию, так что нечего снова просто так лить кровь наших людей за чужие интересы. Да, кажется, что нападим мы сейчас на Германию, и потерь будет меньше, но по моему мнению это не так. Хотя я и гоняю свои войска на учениях, и техники у нас значительно прибавилось, но опыта войны мало, а опыт гражданской уже не идет. Тогда и авиации, и бронетехники в таких количествах не было, да и выглядеть в глазах всего мира нарушителем договора тоже не хочется, это потом может выйти нам боком. Что же, возможно, товарищ Разумовский, вы и правы, спасибо вам, можете возвращаться к себе в Киев. Наконец разговор со Сталиным закончился и меня отпустили. Главное, похоже, Сталин все же полностью поверил моим выкладкам и теперь будет ждать начала войны в следующем году. А сам Сталин после ухода Разумовского, не спеша прогуливался по своему кабинету из одного угла в другой и еще раз прокручивал в своей голове прошедший разговор. Нет, то, что война в Европе неизбежна, он знал, но надеялся максимально ее оттянуть. Именно поэтому он во всем шел навстречу Германии, стараясь максимально отсрочить начало войны, но похоже, эта тактика в этом случае не сработает. Начать первым, так и тут Разумовский прав, не готовы мы еще по большому счету и выглядеть нарушителем договора тоже не хочется. Итак, отношения в мире к СССР очень натянутые, врагов у первого в мире государства рабочих и крестьян хватает, и терять не то что авторитет, а репутацию государства, держащего свое слово, очень не хочется. Значит, как это ни прискорбно, но придется ждать, пока Германия сама не нападет на СССР, тогда и руки у нас окажутся развязаны. И с мехкорпусами Разумовский опять оказался прав, сейчас их 8, полностью укомплектованных людьми и техникой, и еще 4 на стадии формирования. Прав он, какой толк от 20 мехкорпусов, если все они будут некомплектными, в разной стадии готовности, как им давать задания. Сейчас, по крайней мере, давая задание мехкорпусу, точно знаешь, что он полной штатной численности и уже более или менее обучен, а потому и планировать можно точно, а то дашь задание мехкорпусу, а там хорошо, если полнокровная дивизия в итоге набегает. Тогда, выйдя от Сталина, я рванул к себе домой, к семье, провел с ними время до вечера, а в начале ночи уже летел назад в Киев. Да и с остальной семьей тоже начались, если и не проблемы, то подобие их. Для ускорения и упрощения общения, пользуясь тем, что отец как бы наш официальный компаньон, то есть его завод работает в тесной связке с СССР, разрабатывая для него бронетехнику, использую для связи с ним дипломатическую почту. Вот и написал ему, чтобы в этом году и тем более следующим они к нам не приезжали, ибо это становится опасно. Ехать им теперь исключительно через территорию Германии, а учитывая мою должность в СССР, вполне возможны провокации или попытки вербовки родителей со стороны гестапо или Абвера. Мне такие подарки совершенно не нужны. Одно дело, если немцы попробуют подкатить к родителям в Швейцарии, там родня уже имеет определенный вес и просто так на них не наедешь. Всегда, если что, можно обратиться за помощью к властям, а немцы наглеть там не станут. А вот если они подкатят к ним уже на своей территории, тут дело уже совсем другое. Тут все козыри будут у немцев, вот и не надо им их давать. Что поделать, придется потерпеть. Зато в отличие от гражданской войны, не будет неопределенности и незнания, я знаю про них, они про меня с женой и внуками, да и почта пока работает. Незаметно проходит лето, войска в основном в поле, учатся стрелять, маневрировать, отрывать окопы. А политработники за это смотрят на меня волком. На политподготовку и строевую времени почти нет, в мирное время не спорю, нужные вещи, но на носу война, а там шагистика и политинформация и противника не уничтожить. А так на Украине практически спокойно, в отличие от вновь присоединенных территорий, там бандитизм просто зашкаливает, и поляки и националисты и просто бандиты, и как с ними бороться. Днем основная их масса вроде, как мирные селяне, а ночью бандиты, да и днем, мало ли куда поехали селяне в лес, дел хватает, и за дровами, и на лесные делянки, и на охоту, и на покос, как всех проверить. Но нет худа без добра, на этом фоне мое значительное увеличение разведки проходит без проблем. Своим приказом всех охотников переводит в разведчики или снайпера, про снайперов я тоже не забываю, уделяя им важную роль. Минимум в каждом взводе есть снайпер, и хотя снайперских винтовок на всех не хватает, слишком много их понадобилось, но и так опытный охотник из трехлинейки или СВТ на дистанции в 3-4 сотни метров бьет почти без промаха. Скажете, слишком маленькое расстояние, а взводным снайперам большего и не надо, их главная задача в бою отстреливать командный состав и пулеметчиков, а дальше этих сотен метров бой не идет. Вот классические снайперы со снайперскими винтовками уже и работают на дальней дистанции, но их и меньше, пока минимум снайперская пара на батальон. Но к следующей весне, надеюсь, такая пара будет уже в каждой роте, а в полку дополнительно по снайперскому взводу в распоряжении командира полка в дополнение к штатным ротным и батальонным снайперам. Еще снайперы в разведке. В каждой группе от 6 человек обязательно есть снайпер, зачастую он же и следопыт, так как в основном это охотники, и не только из коренных национальностей Сибири, хватает и русаков. Еще, используя еще неизвестный здесь способ американцев, готовлю связистов из узбеков, приходится нелегко, так как хорошо знающих русский язык не так много. Пусть с трудом, со скрипом, но к весне, если не в каждом батальоне, то по крайней мере в полку будет связист-узбек, хорошо говорящий по-русски и умеющий работать на рации. Зачем шифровать переговоры, да и сколько времени это займет в бою, когда проще переговариваться на узбекском языке. Пускай немцы из Функабвера поломают себе голову, на каком языке говорят русские, и если определят, вернее когда определят, хотел бы я на них посмотреть, где они столько переводчиков с узбекского найдут. Больше всего доставалось разведчикам, они почти не вылезали из лесов, лишь изредка возвращаясь на несколько дней для отдыха, зато и опыт у них нарабатывался семимильными шагами, и будущий театр военных действий вскоре будут знать, как расположение своей части, и заодно наметит места для временных складов и где сможет пройти техника, а где нет. В основном они лишь выслеживали большие банды, но если им попадались мелкие, то они сами их ликвидировали. Каждая группа была из 10 бойцов, пулеметчик с ДП, снайпер со снайперской СВТ, еще двое бойцов с СВТ и семеро автоматчиков, для леса самое то, да и в случае если придется вести бой в населенном пункте или доме пистолет-пулемет намного предпочтительнее не только трехлинейки, но и СВТ. Даже несмотря на то, что в отличие от Масинки СВТ самозарядная и в магазине 10 патронов, но вот использовать ее на маленьких расстояниях неудобно, больно она длинная в отличие от чуть ли не вдвое более короткого ППД. Даже без штыка длина винтовки Мосина составляет почти 1,29 метра, карабин 1,02 метра, а длина самозарядной винтовки СВТ 1,22 метра, в то время, как длина пистолета-пулемета ППД всего 79 сантиметров, чуть ли не вдвое короче. Разумеется, что один из разведчиков был следопыт, хотя опытных на все группы не хватало, но потомственные охотники усиленно учили отобранных в разведку бойцов читать следы и выживать в лесу. До наступления зимы общими усилиями мы значительно проредили бандитско-националистическое поголовье. Когда выпал снег, все стали усиленно учиться ходить на лыжах. Еще весной я дал задание своим интендантам подготовить к зиме достаточное количество лыж, а кроме того и белые накидки на всех, чтобы к зиме все пехотинцы были экипированы. Ну и что, что в мехкорпусах пехота передвигается на бронетранспортерах, а в обычных частях на грузовиках, спасибо американским заводам, которые к этому времени смогли обеспечить большинство войск техникой. В бою пехота в основном будет идти на своих двоих, и тут лишняя маскировка им не помешает, а лыжи, так не всегда и не везде сможет пройти техника, и что, утереться и остановиться, ну уж дудки, где не проедут на технике, там пройдут на своих двоих, и тут лыжи будут в самый раз. За зиму всех смогли научить, пускай большей части в соревнованиях не участвовать, но главное, в случае необходимости они уверенно смогут пройти по снегу любой глубины из пункта в пункт, причем в срок. С началом весны вывел снова все войска в летние лагеря, благо, что палаток хватало, как и печек, так как по ночам еще было холодновато. С началом мая стал под видом отправки семейкам состава на курорты, убирать их с Западной Украины, и тут же на дыбы встал политотдел, дескать, я развожу панику, вот когда пришлось за меня вступиться Сталину. Но я особо не переживал по этому поводу, все равно оставалось продержаться всего пару месяцев, а там, как говорится, война все спишет. Не упустил из своего внимания я и авиацию, правда, прогрессорствовать там у меня не получилось, и не по профилю, и было бы слишком подозрительно, если я стал бы там предлагать усовершенствование. Хотя две вещи все же улучшились. Одна, скажем так, пассивно, это когда заработали американские заводы, то наши конструкторы получили целую линейку различных достаточно мощных двигателей и достаточное количество алюминия. Именно это позволило Поликарпову все же раньше времени запустить в производство И-185, пошедший дальше как И-18, а кроме того избежать гибели Чкалова. В итоге с американским мотором, правда модернизированным, самолет смог достичь скорости на высоте в 673 км в час и подняться на высоту 12 300 метров. Но тут я непосредственно приложил руку к его модернизации. В конце 1939 года, на одном из совещаний в Генштабе, когда осуждали и самолеты, и там был Поликарпов,